Здорово, средь бела дня хуй дрочить на муравья. Сперму на него пускать, муки смерти наблюдать. Часто писали, вопросы задавали, почему плесень на ТВ не брали? Да кто ее возьмет? На сраное ТВ! Ведь там в эфире матом слова не скажи. Смахнуться нельзя плавки, там их не микрофон. Нельзя повесить им на камеру гандон. Да это хуя! Чего еще нельзя? А можно только петь? Ля-ля-ля-ля-ля. Натяну я струну и с размаху долбану, и я песню вам эту спою. А вот маты мы, блядь, хуй вам будем тут стирать. Это я вам точняк говорю. Сраное ТВ! Сраное ТВ! Послать нельзя на пульт, бабкет! Сраное ТВ! Сраное ТВ! Ведущую нельзя согнуть, бабкет! Что это за телевидение? Вот в руки мы лопаты красивые возьмем, натянем на них струны и резво ебанем. Идите, суки, нахуй вы со своим ТВ. Нам хороже пиздато лопать наши хиты. Сраное ТВ! Сраное ТВ! Посрать нельзя на пульт, бабкет! Сраное ТВ! Сраное ТВ! Ведущую нельзя согнуть, бабки! Что это за телевидение? А вот маты мы, блядь, хуй вам будем тут стирать.